Дом славился аристократическим радушием и гостеприимством. Голицына принимали там с большим удовольствием, как везде, впрочем, и только он являлся, начинались шутки и оживление. «Ну-с, однажды, вообразите, — рассказывал он впоследствии, — «мон шер», причем ударял всегда на слове «мон». Приезжаю я однажды к Чернышовым, вхожу. Графинюшки бегут ко мне навстречу. «Здравствуйте, Фирс! Как здоровье ваше, Фирс! Что это вы, Фирс, так давно не были у нас? Где это вы, Фирс, пропадали? Чего? А? Как вам покажется, мон шер?» И лицо его дергало к правому плечу. Я до смерти перепугался. «Помилуйте, — говорю, — что это за прозвание? К чему? Оно мне останется, вы меня шутом делаете. Я офицер, молодой человек, хочу карьеру сделать, хочу жениться, и вдруг Фирс». А барышни смеются. «Все это правда, да вы не виноваты, что вы Фирс. Не хочу я быть Фирсом, я пойду жаловаться графине. Ступайте к маменьке, и она вам скажет, что вы Фирс». «Чего? Что бишь я говорил? Да. Ну, мон шер, иду к графине. Не погубите молодого человека, вот как дело». «Знаю, — говорит она, — дочери мне говорили, но они правы. Вы действительно Фирс. Фу ты, боже мой! Нечего делать, иду к графу. Он мужчина, человек опытный, ваше сиятельство. Извините, что я позволяю себе вас беспокоить. На меня навязывают кличку, которая может расстроить мое положение на службе и в свете». «Слышал, — отвечает мне серьезно граф, — это обстоятельство весьма неприятно. Я об нем много думал». «Ну, что ж тут прикажете делать, любезный князь? Вы сами в этом виноваты, что вы действительно Фирс. А каково, мон шер?» Я опять бегу к графинюшкам. «Да ради бога, растолкуйте, наконец, что же все это значит?» Они смеются и приносят книгу, о которой я никогда и не слыхивал, «Толкователь имен». «Читайте сами, что обозначает имя Фирс». «Читаю. Фирс — человек рассеянный и в беспорядок приводящий. Меня громом всего обдало. Покаялся. Действительно, я Фирс. Есть Голицын Рябчик, других Голицыных называют куликами, я буду Голицын Фирс». Так прозвание и осталось. Только, мол, шер, вот что скверно. Делал я турецкую компанию. Он служил сперва в гвардейской конной артиллерии, а потом адъютантом. Вел себя хорошо, получал кресты, а смотрю... То бишь я говорил, да, на службе мне не везет. Всем чины, всем повышения, всем места, меня все мимо, все мимо. А, приятно, мон шер, жду-жду, все ничего. Одно попрошу, откажут, другое попрошу, откажут. Граф Бенкендорф был, однако, со мною всегда любезен. Я решился с ним объясниться. Как-то на бале вышел случай. «Смею спросить, ваше сиятельство, отчего такая опала?» «На этот раз граф сказал мне сухо французскую пословицу: «Как постель постелишь, так и спать ложись». «Какая постель? Не понимаю». «Нет, извините, очень хорошо понимаете». Затем граф нагнулся к моему уху и сказал строго: «Зачем вы Фирс?» «А? Чего? Мон шер, зачем я Фирс?» «Ваше сиятельство, да это шутка, книга, толкователь. Вы в книгу и взгляните, в календарь». И повернулся ко мне спиной. «Какой календарь, мон шер?» Я бегом домой. Человек встречает: «Ваше сиятельство, письмо». «Подай календарь». «Гости были». «Календарь. Завтра вы дежурный». «Календарь, — говорю, — календарь, тебе говорят, календарь!» Подали календарь. Я начинаю искать имя Фирса. Смотрю, Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Нет, декабрь. Первого. Нет, пятого. Нет, десятого. Нет, двенадцатого, тринадцатого.